Ингрид снова начала свой рассказ. Но вскоре ее прервали. Ее милость поступила точно так же, как юнгфру Става. Она поднялась, подошла к Ингрид, сдвинула платок с ее лба и заглянула ей в глаза. «Да, да», — произнесла про себя ее милость. «Я могу понять, отчего он повиновался этим глазам». Впервые в жизни Ингрид удостоилась похвалы за свою храбрость. По мнению советницы, она оказалась храброй девушкой, если не побоялась довериться сумасшедшему. «Нет, она, конечно, боялась его», — возразила Ингрид. «Но еще больше боялась она того, что люди застанут ее в таком виде. И к тому же он вовсе не опасен, он почти в здравом уме, и он такой добрый». Ее милость спросила, как зовут этого человека, но Ингрид этого не знала. Она слышала лишь его прозвище — «Козёл». Ее милость продолжала выспрашивать, как он ведет себя, когда появляется с товаром. Не насмехаются ли над ним, и не кажется ли Ингрид, что он, этот козёл, выглядит ужасно? Было немного странно слышать, как ее милость произносит это слово «козёл». Она выговаривала его с бесконечной горечью и между тем повторяла снова и снова. Нет, Ингрид он не показался ужасным, и сама она никогда не насмехается над несчастными. По мере того, как Ингрид говорила, ее милость становилась все приветливее. «Наш дружочек и впрямь умеет ладить с помешанными», — сказала она. «Это великий дар. Большинство людей боится этих несчастных». Дослушав рассказ Ингрид, советница некоторое время сидела в раздумье. «Поскольку у тебя, дружочек, нет никакого другого дома, то я предлагаю тебе остаться у меня. Я старуха, живу одна, и ты составишь мне компанию, а я позабочусь о том, чтобы у тебя было все необходимое». «Ну как, рада ты моему приглашению, дружочек?» «В свое время, — продолжала ее милость, — мы уведомим твоих родителей, что ты жива, но на первых порах пусть все останется как есть. Пока ты окончательно не успокоишься, дружочек мой, ты будешь называть меня тетушкой. А мне как называть тебя, дружочек?» «Ингрид Берг». «Ингрид», — задумчиво произнесла ее милость, — «я предпочла бы называть тебя другим именем. Как только ты вошла сюда, и я увидела твои глаза звезды, я подумала, что тебя следовало бы называть Миньоной». Девушка поняла, что здесь она обретет настоящий дом, и это послужило для нее подтверждением, что она попала сюда каким-то сверхъестественным образом. И она шепнула слова благодарности своему невидимому покровителю, а потом стала благодарить советницу, юнгфру Ставу и матушку Анну Стину. Ингрид лежит в кровати с балдахином, нежится на перине в полтора локтя толщиной, застланной простыней и кружевным подзором. Укрывается атласным одеялом, расшитым шведскими коронами и французскими лилиями. Кровать до того широкая, что на ней можно лежать хоть вдоль, хоть поперек, и настолько высокая, что приходится всходить на нее по двум ступенькам. Высоко, под самым потолком, сидит Купидон и опускает вниз пестрый полог, а на столбиках кровати сидят другие Купидоны, которые подхватывают полог, собирая его в сборки. В той же комнате, где стоит кровать, есть еще и старинный комод на гнутых ножках, инкрустированный лимонным деревом, и оттуда Ингрид может вынимать сколько угодно белоснежного надушенного белья. Имеется тут и шкаф, полный красивых цветастых шелковых и муслиновых платьев, которые только и ждут, когда Ингрид угодно будет надеть какой-нибудь из них. Просыпаясь по утрам, она видит около кровати поднос с утренним кофе, сервированным на серебре и старинном остинском фарфоре. И каждое утро погружает она свои белые зубки в мягкий пшеничный хлеб и вкуснейшие миндальные пирожные. Каждый день наряжается она в легкое муслиновое платье и повязывает шею косынкой из тончайшего батиста. Волосы у нее подняты кверху, но щеки и лоб обрамляют мелко завитые локоны. В простенке между окнами висит узкое зеркало в широкой раме. Она может смотреться в него и, кивая своему отражению, спрашивать: «Неужто ты вправду ты? Как ты сюда попала?» Днем, когда Ингрид покидает комнату с кроватью под балдахином, она обычно сидит в богато убранной гостиной и вышивает гладью или разрисовывает шелк. А когда устает от работы, то берет гитару и напевает песенки или беседует с советницей, которая обучает ее французскому и с удовольствием занимается ее воспитанием, намереваясь сделать из нее благородную барышню. И все-таки ее новое обиталище очень похоже на заколдованный замок. Ей трудно об этом забыть. Так ей показалось с первой минуты, и она до сих пор не может отделаться от этого впечатления. Никто сюда не приезжает, и никто не уезжает отсюда. В огромном доме жилыми остаются лишь 2-3 комнаты, другие же комнаты необитаемы. Никто не выходит гулять в сад, никто за ним не ухаживает. В усадьбе есть только один батрак, да еще старый дед, который колет дрова. А под началом юнгфру Ставы работают только 2 служанки, которые помогают ей на кухне и на скотном дворе. Но на стол всегда подается изысканная еда, а ее милость и Ингрид всегда прибраны и одеты, как знатные благородные дамы. Но если даже ничто другое и не расцветало в этом старом поместье, то почва для мечтаний здесь была самая благодатная. Если никто другой здесь не ухаживал за растениями, то Ингрид заботливо пестовала розы своих мечтаний. Они расцветали пышным цветом, как только она оставалась одна. И ей начинало казаться, что эти красные розы мечтаний балдахином раскинулись у нее над головой. Вокруг острова, где деревья склонялись к воде и тянулись длинными ветвями к прибрежному тростнику, и где буйно росли кустарники и травы, была тропа, по которой Ингрид имела обыкновение гулять. И странно ей было видеть тут деревья с вырезанными на стволах инициалами. Странно было видеть старые скамьи, уголки для отдыха и несколько покосившихся беседок, прогнивших настолько, что в них страшно было ступить ногой. Подумать только, когда-то здесь были люди, и кипела жизнь с ухаживаниями, любовными свиданиями. Выходит, не всегда это был заколдованный замок. Здесь, в дальнем конце острова, чары обретали особую силу. Здесь являлось ей лицо, озаренное улыбкой. Здесь могла она благодарить его, студента, за то, что он привел ее сюда, где она чувствует себя такой счастливой, где ее любят и помогают забыть, как жестоки были к ней другие люди. Если бы не его старания, она никогда не попала бы сюда. Это было бы невозможно, решительно невозможно. Она была убеждена, что все дело в нем. Никогда прежде не было у нее таких нелепых мыслей. Она всегда думала о нем, но до сего времени у нее никогда не было ощущения, что он где-то близко, что он оберегает ее. Одна лишь мысль не давала ей покоя, когда же он сам наконец появится, ведь должен же он прийти сюда. Не может быть, чтобы он не появился здесь. В этих аллеях оставил он часть своей души. Минуло лето, и наступила осень. Приближалось Рождество. «Мамзель Ингрид», — сказала ей однажды юнгфру Става с каким-то таинственным видом. «Я полагаю, мамзель Ингрид следует знать, что молодой господин, владелец этого поместья, приезжает домой на Рождество. Ну, по крайней мере, обычно он всегда приезжал», — добавила она со вздохом. «Ой, а ведь ее милость никогда не упоминала о том, что у нее есть сын», — воскликнула Ингрид. Впрочем, она нисколько не удивилась. Скорее, она могла бы сказать, что всегда об этом знала. «Никто не рассказывал вам про него, мамзель Ингрид, потому что ее милость запрещает о нем говорить. И больше юнгфру Става ничего не пожелала добавить». Но Ингрид и не хотела ни о чем больше расспрашивать. Она боялась узнать что-либо определенное. Она высоко вознеслась в своих мечтах и теперь опасалась, как бы они не развеялись. Конечно, правду знать прекрасно, но она может оказаться жестокой и не оправдать радужных ожиданий. Но после этого студент неотлучно был при ней день и ночь. У нее почти не оставалось времени для других. Она все время должна была быть с ним. Однажды она увидела, как работники очищают от снега аллею, ведущую в дом. Она почувствовала нечто вроде страха. Стало быть, он явится нынче? На другой день ее милость с самого утра сидела у окна и смотрела на дорогу. Ингрид расположилась в дальнем углу комнаты. Она не посмела сесть у окна, чтобы не обеспокоить советницу. «Знаешь, Ингрид, кого я сегодня жду?» — внезапно спросила советница. Девушка молча кивнула. Она боялась, что голос изменит ей. «Говорила тебе юнгфру Става, что сын у меня со странностями?» Ингрид отрицательно покачала головой. «Он очень странный, очень. Но нет, я не могу об этом говорить, не могу. Увидишь сама». Эти слова резанули Ингрид по сердцу. Она вдруг ужасно заволновалась. Почему здесь, в имении, все так необычно? Может быть, она не знает чего-то ужасного? Может быть, советница и ее сын в ссоре? Что же это такое? Что? Что? Она переходила от окрыляющей надежды к глубокому отчаянию. Перед ней снова прошла целая вереница видений, и она вновь почувствовала, что явиться должен он и никто другой. Она не смогла бы объяснить, откуда в ней эта уверенность, что он и есть сын советницы. Может быть, это совсем другой. О, Господи, как ужасно, что она никогда не слышала его имени. День тянулся долго. До вечера просидели они в молчаливом ожидании. Тут приехал батрак с возом рождественских дров, и лошадь осталась стоять во дворе, пока сгружались дрова. «Ингрид!» — взволнованно и повелительно сказала советница. «Беги, скажи Андерсу, чтобы он немедля увел лошадь! Беги скорее, скорее!» Девушка сбежала по лестнице и вышла на веранду, но тут она позабыла о том, что надо позвать батрака. Около воза с дровами стоял рослый человек в белом тулупе с громадным мешком за плечами. Ей не было нужды видеть, как он остановился и стал кланяться лошади. Она и так узнала его. Но как? Тяжело дыша, она провела рукой по лицу. Как все это понять? Значит, ради этого человека ее милость так поспешно отослала ее вниз. А батрак? Почему он так быстро увел лошадь? И почему он снял шапку и почтительно поздоровался? Что нужно здесь этому дурачку? И вдруг истина открылась девушке во всей своей убийственной, оглушающей реальности. Она чуть не закричала. Значит, это не ее любимый помогал ей. Все дело в этом помешанном. Ее оставили здесь, потому что она хорошо отозвалась о нем. А его мать пожелала довершить начатое им доброе дело. Так вот, кто оказался молодым хозяином поместья. Это он, козел. А к ней никто не придет. Никто не провожал ее сюда. Никто не ждал ее здесь. Это были всего-навсего пустые мечтания, заблуждения, обман зрения. О, как это было горько! Лучше бы ей никогда не ждать его. Но ночью, когда Ингрид лежала в кровати под балдахином, за пестрым пологом ей приснилось, что студент вернулся домой. «Но ведь это не ты вернулся!» — сказала она. «Нет, это я!» — ответил он. И во сне она верила ему. Глава 7. Это случилось спустя неделю после Рождества. Ингрид сидела у окна в маленькой гостиной и вышивала гладью. Ее милость, расположившись на диване, как всегда вязала. В комнате стояла тишина. Молодой Хеде пробыл дома неделю и все это время Ингрид с ним не встречалась. Он и в собственном доме жил, как простолюдин, спал в людской, ел на кухне, и он никогда не заходил к матери. Ингрид знала, что и советница, и юнгфру Става ждали от нее, что она сделает что-нибудь для Хеде, или, по крайней мере, каким-то образом сумеет повлиять на него так, что он останется дома. И она очень страдала из-за того, что никак не может сделать то, чего они хотят. Она была в полном отчаянии от бессилия, которое охватило ее с тех пор, как рухнули ее надежды. И вот юнгфру Става только что явилась и сообщила, что Хеде укладывает свою дорожную сумму и собирается уходить. На этот раз он пробыл дома даже меньше, чем в свои прежние наезды на Рождество, добавила она, бросив укоризненный взгляд на Ингрид. Ингрид прекрасно понимала, чего они ждали от нее, но была не в силах помочь. Молча продолжала она заниматься своим делом. После ухода юнгфру Ставы в гостиной снова воцарилась тишина. Ингрид совершенно забыла, что она не одна, и внезапно впала в странное забытье, причем все ее горестные думы вылились в фантастическое видение. Ей привиделось, будто она бродит по всему громадному господскому дому. Она шла через множество залов и комнат, где мебель была в серых чехлах. Люстры и картины обернуты тюлем, а на полу лежал толстый слой пыли, взлетающий под ее ногами. Но вот, наконец, она дошла до комнаты, в которой никогда прежде не бывала. Это была совсем маленькая комнатка, а стены и потолок в ней были почему-то черные. Но, приглядевшись, Ингрид увидела, что они вовсе не были окрашены черной краской или задрапированы черной материей. Черной комната оказалась потому, что здесь стены и потолок были сплошь заняты висящими на них летучими мышами. Эта комната была не что иное, как гигантское гнездо летучих мышей. В одном из окон было выбито стекло, и становилось понятно, каким образом они проникали сюда в таком невероятном количестве, что смогли заполонить стены и потолок. Они висели неподвижно, погруженные в зимнюю спячку, и даже не пошевельнулись, когда Ингрид вошла в комнату. Но зрелище это внушило ей такой ужас, что она задрожала с ног до головы. Жутко было наблюдать эту массу тварей, которыми была увешана вся комната. Их черные крылья обернулись вокруг туловищ наподобие плащей. Каждая из них вцепилась в стену единственным своим длинным когтем и висела на нем, погруженная в мертвый сон. Все это Ингрид видела как бы отчетливо, и она думала про себя, знает ли юнгфру Става о том, что летучие мыши заполнили в доме целую комнату. И ей привиделось, будто она подошла к юнгфру Ставе и спросила ее, была ли она в этой комнате и видела ли там летучих мышей. «Конечно, видела», — ответила ей юнгфру Става. Это их комната. Разве вы не знаете, мамзель Ингрид, что у нас в стране в каждом старом поместье одну комнату оставляют для летучих мышей?» «Никогда об этом не слыхала», — ответила Ингрид. «Поживите с моё на белом свете, мамзель Ингрид, тогда и поймете, что я говорю правду», — сказала юнгфру Става. «Не понимаю, как можно терпеть в доме эту нечисть», — сказала Ингрид. «Приходится», — возразила юнгфру Става. «Эти летучие мыши — птицы госпожи Скорби, и она повелела нам приютить их здесь». Ингрид видела, как юнгфру Става больше не хочет об этом говорить. Она вновь принялась за вышивание, но из головы у нее не шли слова домоправительницы, и она все думала, а кто же это госпожа Скорбь, что забрала здесь в доме такую власть и даже сумела вынудить юнгфру Ставу отдать одну из комнат в доме летучим мышам. И только она так подумала, как увидела из окна черный санный возок в упряжке черных коней, остановившийся около веранды. Она увидела, как из дома вышла юнгфру Става и присела в почтительном реверансе. Из возка появилась старая дама в длинном черном бархатном плаще с падающим на плечи многослойным воротником. Она была сгорбленная и передвигалась с трудом. Ей даже было тяжело переставлять ноги, чтобы взойти на ступеньки лестницы. «Ингрид», — сказала советница, поднимая взгляд от вязания, — «мне кажется, я слышу, что приехала госпожа Скорбь». Это ее колокольчик звенел. «Заметила ли ты, что в ее экипаже никогда не бывает бубенцов, а лишь один малюсенький колокольчик? Но он слышен, он слышен. Спустись в прихожую, Ингрид, и попроси госпожу Скорбь пожаловать сюда». Сойдя в прихожую, Ингрид увидела, что госпожа Скорбь стоит на веранде и беседует с юнгфру Ставой. Ее они не заметили. Ингрид с удивлением увидела, что сгорбленная старая дама прячет под своим широким многослойным воротником нечто похожее на черный траурный креп. Он был очень тщательно спрятан от посторонних глаз. Ингрид долго пришлось приглядываться, прежде чем она обнаружила, что это была пара больших крыльев летучей мыши, которые госпожа Скорбь таким способом пыталась скрыть. Девушка еще больше заинтересовалась старой дамой и попробовала разглядеть ее лицо, но та стояла к ней спиной и смотрела во двор, так что это оказалось невозможным. Тем не менее, когда госпожа Скорбь протянула руку домоправительнице, Ингрид увидела, что один палец у нее значительно длиннее других, а на конце его торчит длинный загнутый коготь. «Ну что, тут в усадьбе все как прежде?» — спросила гостья. «Да, милостивая госпожа Скорбь», — ответила юнгфру Става. «И вы не сажали ни цветов, ни деревьев, не прокладывали мостки, не очищали аллею от сорняков?» «Нет, милостивая госпожа, так все и должно быть», — — сказала милостивая госпожа. «Надеюсь, вы не посмели искать рудную жилу или вырубать лес, который наступает на поля?» «Нет, милостивая госпожа. И не чистили колодцы?» «Нет, не чистили». «Нравится мне это место», — сказала госпожа Скорбь. «Тут мне хорошо. Если так будет продолжаться еще несколько лет, то мои птицы смогут занять весь дом. Вы очень добры к моим птицам, Юнгфру». В ответ на эту похвалу Юнгфру Става смиренно поклонилась. «Ну, а как обстоят дела в доме?» — спросила госпожа Скорбь. «Как вы отпраздновали Рождество?» «Как обычно», — ответила Юнгфру Става. «Ее милость целыми днями сидит у себя в гостиной и вяжет. Она думает только о сыне, а о празднике и не вспоминает. Так что у нас не было ни свечей, ни подарков, ни елки, ни рождественской трапезы. Да мы даже в церковь не ездили, милостивая госпожа. Даже свечей на окна утром не ставили. Чего ради станет советница чествовать сына Божия, если Бог не хочет исцелить ее сына? Правда ваша, правда, с какой стати? Он сейчас дома, я полагаю. Может, ему лучше? Нет, ему не лучше. Он все такой же пугливый. И он по-прежнему ведет себя как простолюдин? Не заходит в господские покои? Нет, в комнаты он не заходит. Вы ведь знаете, милостивая госпожа, что он боится советницы. И он кормится на кухне, а спит в людской? Да, так оно и есть. И вы не знаете, как излечить его? Нет, не знаем, не ведаем. Госпожа Скорбь немного помолчала. Когда она вновь заговорила, голос ее звучал резко и сурово. «Все вроде бы очень хорошо, Юнгфру Става, и тем не менее я не вполне довольна вами». В тот же миг она обернулась и пристально посмотрела в лицо Ингрид. Девушка отпрянула назад. У старой дамы было маленькое морщинистое лицо, сужающаяся к низу, так что подбородок был почти незаметен. Зубы ее напоминали зубья пилы, а на верхней губе густо росли волосы. Вместо бровей у нее были кустистые хохолки, а кожа была совершенно коричневая. Ингрид удивилась, как это Юнгфру Става не видит, кто перед ней. «Госпожа Скорбь не человек, она просто-напросто зверушка!» Увидев Ингрид, госпожа Скорбь ощерила рот, так что стали видны ее острые зубы. «Когда вот это появилось здесь?» — сказала она, обращаясь к Юнгфру Ставе. «Вы решили, что она послана вам?» Увидев ее глаза, вы решили, что она послана сюда для того, чтобы спасти его. Она, дескать, умеет обращаться с помешанными. Ну, и что из этого вышло? Ах, ничего не вышло. Она ничего не сделала. Тут уж я вмешалась в это дело, сказала госпожа Скорбь. Это моя заслуга в том, что вы не сказали ей, зачем оставили здесь. Если бы она знала это с самого начала, то не питала бы розовых надежд на встречу с тем, кого любит. А если бы она не питала надежд, то не почувствовала бы столь жестокого разочарования. А если бы разочарование не парализовало ее, то, может быть, она и сделала бы что-нибудь для безумного. А так она даже не смотрит в его сторону. Она ненавидит его за то, что он не тот, кем должен был быть. Это моя работа, Юнгфрустава. Моя работа. Да, госпожа свое дело знает, ответила Юнгфрустава. Госпожа Скорбь вынула обшитый кружевами платок и оттерла свои обведенные красными кругами глаза. По-видимому, это был жест удовлетворения. «Нечего притворяться, юнгфру», — сказала она. «Вам не по нраву, что я забрала эту комнату для моих птиц. Вам не по нраву, что я скоро займу весь этот дом. Знаю, знаю». «Вы и ваша госпожа думали обмануть меня, но из этого ничего не вышло». «Да, верно», — сказала Юнгфрустава. «Милостивая госпожа может быть покойна. Из этого ничего не вышло. Молодой господин сегодня уходит. Он уже упаковал свою дорожную сумму, а это значит, что... Он наверняка уйдет. Все, о чем мы всю осень мечтали, с ее милостью, пошло прахом. Ничего не вышло. Мы думали, что она, по крайней мере, сумеет хотя бы удержать его дома. Но, несмотря на все добро, что мы ей сделали, она ничего не захотела сделать для нас. «Да, знаю, она поступила дурно», — сказала госпожа Скорбь. «Но как бы там ни было, ее надо удалить отсюда. Вот об этом я и хотела говорить с госпожой-советницей». Госпожа Скорбь стала с трудом подниматься по лестнице на своих неустойчивых ножках. При каждом шаге она чуть приподнимала крылья, словно надеясь на их помощь. Наверняка ей легче было бы лететь. Ингрид пошла следом за ней. Ее неудержимо влекло к этой странной особе. Она была точно зачарована. Наверное, ни за одной писаной красавицей не шла бы она следом с такой охотой. Когда Ингрид вошла в маленькую гостиную, госпожа Скорбь уже сидела там на диване рядом с советницей и доверительно шепталась с ней, как с давней и близкой подругой. «Ты ведь понимаешь, что не можешь оставить ее у себя», кратчево говорила госпожа Скорбь. «Ты ведь не выносишь, когда у тебя в саду расцветет хотя бы один цветок. Так можешь ли ты терпеть у себя в доме молодую девушку? Присутствие юной особы всегда вносит немного радости и развлечения. А тебе это не кстати». «Да, я как раз об этом думаю. Сыщи ей место компаньонки в каком-нибудь другом месте. Но у себя ее не оставляй». Она поднялась и стала прощаться. Это, собственно, все, что я хотела тебе сказать, — заключила госпожа Скорбь. Ну, а как твое самочувствие? Каждый день мне в сердце точно нож вонзают, — ответила советница. Я живу только им, живу лишь, пока он дома. Но на этот раз все хуже, чем обычно. Много хуже. Я не в силах этого вынести. Когда зазвенел колокольчик советницы, Ингрид чуть не подскочила от неожиданности. Она была всецело поглощена своим фантастическим видением и потому очень удивилась, обнаружив, что они с советницей одни в гостиной, а перед домом нет никакого черного воска. Ее милость позвонила, чтобы позвать юнгфру Ставу, но та не появилась. Советница попросила Ингрид сойти вниз в комнату дома правительницы и позвать ее. Ингрид спустилась вниз, но маленькая комната со шторами в синюю полоску была пуста. Девушка решила сходить в кухню, чтобы узнать у служанок, где юнгфру Става. Но не успела она открыть дверь, как услышала оттуда голос Хеде. Она остановилась. Встречаться с ним ей было не вмоготу. Потом она все же попыталась перебороть себя. Несчастный ведь не виноват, что оказался не тем, кого она ждала. Надо все-таки попробовать что-нибудь сделать для него. Как-нибудь убедить его остаться дома. Ведь прежде она не чувствовала к нему такого отвращения, и он вовсе не казался ей ужасным. Она наклонилась и заглянула в замочную скважину. Хеде сидел за столом и ел. И здесь, так же, как и в других местах, служанки болтали с ним, забавляясь его бессвязными речами. Одна из них спросила, на ком он собирается жениться. Хеде улыбнулся. Он был очень доволен, что ему задали этот вопрос. «Да будет тебе известно, что ее зовут Кладбищенская Лилия», — ответил он. «Скажи на милость!» Девушка и не подозревала, что у его невесты такое красивое имя. «А где ее дом?» «Нет у нее дома. Нет у нее ни кола, ни двора», — ответил Хеде. «Она живет в моем мешке». Девушка подивилась такому странному дому и спросила о родителях его невесты. «Нет у нее ни отца, ни матери», — сказал Хеде. «Она прекрасна, как цветок, что расцвел в саду». До этого он говорил более или менее связно. Но когда он попытался описать красоту своей невесты, у него ничего не получилось. Он захлебывался словами, но речи его становились все более путанными, и следить за ходом его мысли стало невозможно. Но сам он упивался своими словами, улыбался во весь рот и сиял от удовольствия. Ингрид поспешила прочь. Она была не в силах этого вынести. Она ничего не сможет для него сделать. Он ей омерзителен. Но, не дойдя до лестницы, она остановилась, вновь почувствовав угрызение совести. Здесь ей сделали столько добра, а она не хочет за него отблагодарить. Пытаясь перебороть свое отвращение, она попробовала мысленно превратить Хеде в знатного господина. как выглядел он прежде в красивом платье с откинутыми назад волосами. Она закрыла глаза и попыталась вообразить себе его. Но нет, это оказалось невозможным. Она не могла представить его себе иным. И в тот же миг она увидела совсем близко от себя очертания любимого лица. Оно маячило в воздухе где-то слева, на удивление отчетливо. На этот раз лицо не улыбалось, губы дрожали от боли. Непереносимое страдание читалось в резких складках у рта. Ингрид, застыв на ступенях лестницы, смотрела на него. Вот оно, здесь, трепещущее и легкое, неуловимое, как солнечный блик, отражающийся от хрусталика люстры, но столь же явное, столь же реальное. Она вспомнила про свое недавнее фантастическое видение, но здесь было нечто другое, здесь была реальность. Немного погодя, губы зашевелились, они что-то говорили, но она не расслышала ни звука, и тогда она попыталась прочесть слова по губам, как это обычно делают глухие. И это ей удалось. «Не давай мне уйти», — говорили губы. «Не давай мне уйти». И с каким страхом это говорилось? Если бы кто-то лежал у ее ног, умоляя спасти его жизнь, то и тогда она не испытала бы такого потрясения. Она вся затрепетала от волнения. Ничего более душераздирающего ей не доводилось переживать в своей жизни. Никогда не думала она, что можно молить о чем-то в столь смертельном ужасе. Губы непрестанно молили: «Не давай мне уйти!» И с каждым разом страх ощущался все сильнее. Ингрид ничего не понимала. Она лишь стояла, замерев, охваченная невыразимым состраданием. Ей показалось, что для того, кто обращается к ней с такой мольбой, речь идет о чем-то более важном, нежели жизнь. Речь идет о спасении души. Губы перестали шевелиться. Они застыли, полуоткрытые, в бессильном отчаянии. И эти полуоткрытые губы, в которых вдруг проступило нечто бессмысленное, заставили ее вскрикнуть от неожиданности. Ингрид узнала лицо помешанного. Оно было именно таким, каким она совсем недавно видела его. «Нет, нет, нет!» — воскликнула она. «Этого не может быть! Не может, не может! Невозможно, чтобы это был он!» И в ту же минуту лицо исчезло. Наверное, целый час просидела она на холодной лестнице, рыдая от отчаяния и безнадежности. Но в конце концов в душе ее пробудилась надежда, светлая, окрыляющая надежда. Все происшедшее означало, что она оказалась здесь для того, чтобы спасти его. Для этого она появилась в усадьбе, и ей суждено огромное, невообразимое счастье спасти его. В маленькой гостиной ее милость говорила с юнгфру Ставой. Трогательно и жалко молила она домоправительницу, чтобы та упросила сына остаться хотя бы еще на пару дней. Юнгфру Става была сурова и неуступчива. «Просить-то его можно, да только ведь ваша милость знает, что никто не сможет убедить его остаться дома, если он сам этого не захочет. У нас ведь достаточно денег, ему больше нет нужды уходить. Может быть, вы, юнгфру Става, скажете ему?» В этот момент в гостиную вошла Ингрид. Бесшумно открыв дверь, она прошла по комнате легкой летящей походкой. Глаза ее сияли, точно видели вдали нечто прекрасное. Увидев ее, советница слегка нахмурила брови. Ее охватило желание проявить жестокость, причинить кому-то другому такую же боль, какую испытывала она сама. «Подойди сюда, Ингрид», — велела она. «Я должна поговорить с тобой о твоем будущем». Девушка взяла гитару и собиралась выйти из комнаты. Она обернулась к советнице. «О моем будущем?» — сказала она, проведя рукой по лбу. «Мое будущее уже определено», — добавила она с мученической улыбкой. И, не произнеся больше ни слова, вышла из гостиной. Ее милость и юнгфру Става удивленно переглянулись. Затем они стали советоваться о том, куда им отослать девушку. Но когда юнгфру Става вернулась к себе в комнату, она увидела там Ингрид, которая пела песенки, аккомпанируя себе на гитаре. А напротив нее сидел Хеде и слушал ее сияющим, как солнце, лицом. Глава 8. С тех пор, как Ингрид признала в помешанном Гуннара Хеде, она только о том и думала, как бы его исцелить. Но это была трудная задача, и она понятия не имела, как к ней подступиться. Для начала она стремилась лишь к тому, чтобы удержать его дома. И это ей удалось почти без труда. Ради того, чтобы каждый день слушать хотя бы недолго ее игру на скрипке или на гитаре, он терпеливо с утра до вечера дожидался ее в комнате юнгфру Ставы. Ей казалось, что будет большим достижением, если ей удастся заставить его появляться в господских покоях. Но на это он никак не мог решиться. Она пробовала запираться у себя в комнате, грозила ему, что он больше ничего не услышит, если не войдет туда. Но после того, как она просидела в заперти 2 дня, он начал укладывать свой мешок, и ей ничего не оставалось, как отступиться. Он обожал ее и явно отличал среди всех, но даже ради нее не мог он преодолеть свой страх. Она попросила его снять тулуп и надеть обычную куртку. На это он охотно согласился, однако на завтра снова появился в нем. Она спрятала его тулуп. Тогда он вырядился в тулуп батрака. Пришлось позволить ему уж лучше носить свой. Он все еще был чрезвычайно пуглив, постоянно был настороже и никому не разрешал подходить к себе слишком близко. Даже Ингрид Он не давал садиться рядом с собой. Однажды она сказала, что хочет просить его пообещать ей кое-что. Он должен перестать кланяться кошке. Она не просит его о чем-либо непосильном, например, о том, чтобы он не кланялся лошади или собаке. Но ведь не может же он бояться маленькой кошечки. «Нет», — возразил он, — «кошка — козел». «Кошка не может быть ни козлом, ни козой. У нее ведь нет рогов», — сказала Ингрид. Он обрадовался. Наконец-то он понял, как отличать коз от других животных. На завтра он увидел кошку Юнгфру Ставы. «У этого козла нет рогов», — сказал он и гордо засмеялся. Он прошел мимо кошки и сел на диван, готовясь слушать игру Ингрид. Но вскоре его охватило беспокойство. Он встал, подошел к кошке и поклонился ей. Это привело Ингрид в отчаяние. Она схватила его за руку и сильно встряхнула. Он метнулся к двери, убежал и весь день не показывался. «Дитя мое», — сказала ей советница, — «не повторяй моих ошибок. Ты ведешь себя, как я когда-то. Ты только вконец запугаешь его, и он не посмеет больше видеться с тобой. Лучше оставить его в покое. Будем довольны тем, что он не ушел из дома». И девушке оставалось лишь ломать в отчаянии руки при мысли о том, что такой благородный, утонченный юноша должен был исчезнуть под личиной этого безумца. Но неужели она попала сюда только для того, чтобы сидеть и играть для него дедушкины мелодии? — думала Ингрид. — Неужели так будет продолжаться всю жизнь? Неужто никогда ничего не изменится? Она не только играла для него, но и рассказывала ему сказки. И подчас, посреди рассказа, лицо его прояснялось, и он говорил ей что-нибудь, выражаясь необыкновенно любезно и изысканно. Иной умник не мог бы до этого додуматься. И этого ей было достаточно, чтобы воспрянуть духом и вновь продолжать свои нескончаемые попытки.